Глава 11. Фактор тети Таамака. Любовь как зрение. Невозможно сфокусировать ее сразу на дальнем предмете и на ближнем, если это не особая, чуждая избирательной низости любовь, которой люди обучаются годами, переламывая эгоистичные рамки плоти. Неформальные разговоры Златокрылых. Ирка была очень раздосадована, когда разбуженная таки Антигона выскочила во двор, но Буслаева не застала. Сбегая по лестнице, она представляла себе, какое независимое, чуть скучающее и вместе с тем дружелюбное лицо сделает на улице, а теперь оказалось, что выражение свое она может оставить себе. «А где?» — начала она, озираясь. «Кто где?» — уточнила Гелата, любившая иметь четкую вводную информацию для ответа на вопрос. «Ну, этот, как его там? Буслаев?» — сказала Ирка, краснея пятнами. — Этот, как его там, уже ушел. И это не помню точно, как ее вместе с ним, — пояснила умная Гелата, толчком в бок давая знать своему оруженосцу, что команды скалиться не было. В тот же день вечером к Ирке прибыла Бетла, а Гелата отправилась обратно. Бетла не стала даже подниматься в квартиру. — А чего я там не видела? — спросила она, зевая. Валькирия с сонного копья удобно угнездилась на скамейке и немедленно начала подкрепляться колбасой и запивать ее кефиром. Когда колбаса и кефир закончились, Бетла расстелила туристический коврик, забралась в спальный мешок и остаток ночи провела в нем. Ирка очень сомневалась, что из спального мешка дремлющая на боевом посту Валькирия сможет метнуть копье, однако решила не лезть с замечаниями. Бетла относилась к числу тех людей, которых можно или любить такими, какие они есть, или бесконечно на них раздражаться. За неряшливость, сонливость, тормознутость и прочие сопутствующие свойства. Ирка предпочитала любить, тем более, что и Бетла платила ей тем же. То, как ей хорошо и спокойно было с Бетлой, Валькирия-одиночка смогла познать только в сравнении, когда на следующий вечер сменить Бетлу явилась Радулга. Нервная, как молодая пантера, Радулга всю ночь металась по площадке с копьем в руках, пугала прохожих и осталась крайне разочарована, что ей так и не случилось никого убить. Ирке же не пришлось поспать и 5 минут, поскольку Радулга отправила ее патрулировать квартал и прочесывать дворы в поисках подозрительных скоплений сопротивника. Когда Радулга отбыла в Москву, Ирка ощутила себя на 7-м небе от счастья. Правда, ей тут же пришлось рухнуть с 7-го неба, когда, услышав за спиной решительное покашливание, она обернулась и увидела Таамак. «Правило первое. Я не слышу твоего голоса, одиночка. Правило второе. Ты исчезаешь, и я сутки не вижу ни тебя, ни твоего уродца с ластами», — предупредила Таамак, даже не пытаясь ответить на робкое Иркино «здрасте». «Тем лучше. Хоть по Питеру поброжу», — подумала Ирка, не обижаясь. Уходя, она увидела, что Таамак и ее оруженосец наскоро размялись, надели перчатки-блинчики и с большим чувством принялись выколачивать друг из друга лишние мозги. Оруженосец работал очень четко и серийно, однако под сметающий удар Таамак предпочитал не попадать. Берегся, хотя и весил, как молодой бычок, и пропорции имел соответствующие. «Ах, Тамарочка Таамак, родиться бы тебе мужчиной! Или стать бы матерью 10 мальчиков, чтобы было кому передать свою мощь и силы? А то ведь силы, как пар в паровозном котле. Если не дать пару работы и закрутить туго вентиль, разнесут вдребезги и котел, и всю могучую машину». Ирка шла по Большому проспекту, радостно вбирая в себя через зрачки новый для нее город. Уже стемнело, и только редкая цепочка фонарей тянулась вдоль улицы. Частыми четырехугольниками светились окна. Ветер, этот неразлучный друг-приятель Питера, поддувал ей куртку, забирался в рукава, с любопытством заглядывал в капюшон. Пару раз рядом задумчиво притормаживали маршрутки, но Ирка махала рукой, чтобы они проезжали. Ей хотелось дойти пешком до Дворцовой площади, хотя она и понимала, что это не близко. За Иркой тащился Антигон. Наступал в луже, хлюпал мягким носом и безостановочно ворчал. И город ему был плох, и сквозняки жуткие, и солнце тусклое, и хозяйка такая сякая. Ирк старалась не прислушиваться и только ускоряла шаг, зная, что на бегу ругаться значительно сложнее. В конце концов, не факт, что если бы у нее самой все родственники были домовыми, кикиморами и русалками, то, собственно, ее характер был бы многим лучше. На Антигона Ирка особенно не злилась, понимая, что раздражение — чувство тупиковое и способное воспроизводить само себя до бесконечности. Чем больше надеешься утешиться раздражением, выгнав весь негатив наружу, тем больше нарывает внутренний гнойник, пока однажды человек не превращается в вулкан и не задыхается в собственных ядовитых испарениях. В общем, если хочешь избавиться от прыща, не дави его. Они дошли уже до середины Большого проспекта, когда внезапно Антигон, не переставая ворчать, стал притормаживать. Ирка удивленно остановилась. «Что такое?» — крикнула она. «Тихо, хозяйка!» — зашипел Кикимор, повисая у нее на руке. «Делайте вид, что ничего не происходит. Читайте объявление вот на этом столбе». «Зачем?» «Сами сейчас поймете. Если откуда кто-то будет выскакивать, сразу ловите». «Откуда выскакивать? Из столба?» Кикимор мотнул головой, многозначительно скосил глаза в сторону ближайшей арки, а сам трусцой кинулся оббегать дом сбоку. Ирка осталась на месте, послушно разглядывая облеплявший столб бумажки. Ветер раскачивал вывески, хлопал форточками и снисходительно играл с дорожными знаками. Торопливо шагали замерзшие прохожие, уставшие, деловитые, похожие на наглухо захлопнутые двери. Ждать Ирке пришлось довольно долго. Она начисто забыла о поручении Антигона, когда из арки как-то бочком выскочил мужчина, одетый в светлый плащ. Шарахнулся, едва не налетев на Ирку, не весь чего испугался и попытался рвануть через проспект. В ту же секунду из арки послышался негодующий вопль, и прилетевшая по дуге булава без всяких церемоний врезалась убегавшему между лопаток. 2 секунды спустя Антигон уже сидел у мужчины на спине. Ирка подбежала, по-прежнему мало что понимая. «Вы куда смотрели, хозяйка? Чудом не упустили! А ну лежать, кому говорю!» — визгливо крикнул Антигон. «Кто это? Суккуб, что ли?» — спросила Ирка, запоздала, догадываясь переключиться на истинное зрение. «Он самый, зараза! Лежать!» — сказал Антигон, сопровождая каждое слово тычком кулака. «А ну не дерись, животное! Я, между прочим, хныку с визгляри истерику собственной персоной! Уберите с меня вашего недомерка, мадемуазель, или я за себя не ручаюсь!» — плаксиво пискнул тот, на ком восседал Антигон. Узнав, что он недомерок, Кикимор вспылил и потянул руку лежащего на животе суккуба к затылку. «Что ты сказал? Я не расслышал!» Суккуб хлюпнул носом. «Все-все, я за себя уже ручаюсь. Только дайте мне встать, бяки противные. Вы мне плащик испачкали. Я буду жаловаться сотрудникам химчистки и других компетентных органов», — сказал он умоляюще. Антигон что-то пробурчал и слез у него со спины, для надежности перехватив суккуба за ухо. Ирка увидела простроченное лицо в мелкой цепочке шрамов и 2 нахальных глаза. «Осторожно, он смоется», — предупредила одиночка. Кикимор хихикнул. «Да никуда он не денется. Я потому и подкрадывался, чтобы булавой его двинуть. Теперь он часа на 3 всех своих штучек лишен. Если побежит хозяйка, сразу бросайте в него копье. Куча слизи на асфальте, вот и все, что останется. Слышал, гадюка?» Гадюка поспешно закивал, подтверждая полное отсутствие серных пробок. «Я, нюни мои, буду самым послушным в мире заложником. Умею варить кофе, делать массаж и пользоваться соковыжималкой», — засюсюкал он. Не обращая внимания на его болтовню, Антигон деловито обыскал хныка и извлек из кармана стеклянный пузырек с 2 золотистыми песчинками. Суккуб дернулся, провожая добычу страдающим взглядом. «Твое?» — строго спросил Антигон. «Подбросили. Первый раз вижу. Клянусь тухламоном. Я думал, там витаминки!» — поспешно отрекся хнык. «Чье это?» — спросила Ирка, отбирая у Кикимора пузырек. Один Эйдес был хороший, яркий, другой же поменьше и темный, как будто с гнильцой. «Говорю же, подбросили. Век Тартара не видать!» — снова заорал суккуб. Одиночке стало ясно, что припираться он может до бесконечности. Суккубы ребята тертые. «А вот тут ты ошибаешься. Антигон, отправь его в Тартар», — приказала Ирка. Хнык тревожно пискнул и попятился, перебегая глазками с Валькирии на ее слугу и обратно. Пробубнив, что вот, булаву потом вытирать, Кикимор неохотно размахнулся и... «А, только не это! Меня, конечно, выпустят, но не сразу! Там такая куча инстанций, не надо!» — завопил хнык, вдруг сообразивший, что это никакая не шутка. «Антигон, погоди», — велела Ирка. Кикимор с сожалением опустил булаву. «То надо, то не надо! По мне так уж шлепнуть и с концами!» — сказал он разочарованно. «Рассказывай, с каких это пор ты в Питере работаешь?» Суккуб облизал губы и, заискивающе касаясь Иркиной руки женской и нежной своей ладонью, пояснил, что он, бедолага, трудится везде — и в Москве, и в Хабаровске, и в Нижнем Новгороде, и в Архангельске. Где рвал, там и молодец. «Тут неподалеку парень один жил, с ошоком лица. Бытовой ожог, никакой героики, никакого горящего танка. Фактически лицо у него отсутствовало, а к тому, что осталось, медсестры и те долго привыкали. От того же ожога был он слеп, как крот. И вот у этого парня как-то зазвонил телефон. Женский голос спрашивает, можно Катю? В общем, ошибочка вышла. Надо трубки вешать, а они проговорили часа два, и такое родство душ обнаружили, что просто хоть стой, хоть падай. — И дальше что? — жадно спросила Ирка. Хнык зорко взглянул на нее. — Как что дальше? Финал, не унимая, был весьма прискорбен и тоже очень в духе этой истории. Когда они обнаружили, что созданы друг для друга, разговор прервался. В трубке пи-пи-пи, а они, по примеру всех непрактичных романтиков, так увлеклись родством душ, что не обменялись телефонами. И вот оба они, то есть, конечно же, не оба, а она одна, он-то ее номера и вовсе не знает. Начинает лихорадочно крутить диск, и так набирает и сяк, и кричит в трубку, и плачет, но все тщетно. Случайность их свела, случайность же и разлучила. Хью-хью. Ирка молча шагнула к суккубу, и тот, мгновенно оценив выражение ее лица, на всякий случай рухнул на колени. «Маленьких не бьют!» «Не трогай его, Антигон! Рассказывай!» — приказала Ирка. «А что тут рассказывать? Он тоже ждет. Час, другой, третий. Ему, а ум у него практический, совершенно ясно, что больше такая комбинация чисел никогда не выпадает. И тогда он встает и очень уверенно. Он хоть и слеп, но как крот, хорошо знает квартиру. Идет в ванную, наполняет ее до краев водой, ложится прямо в одежде, и вот сила воли-то погружается с головой, чтобы никогда больше не вынырнуть. И в ту секунду, как он это делает, в квартире снова звонит телефон. Это она! Ей случайно повезло, она дозвонилась, но из-под воды особенно не слышно, да и кран рвет. Через некоторое время телефон перестает звонить, и только из-под двери ванной течет, медленно заливая квартиру вода. Суккуб склонил голову на бок, и точно умная собачка посмотрел на Ирку. «Душещипательно, не правда ли? Ну как, Валькирия, прошиб я этим рассказом мозоль души твоей!» Ирка вгляделась в вытаращенные, как у мертвой рыбы, глазки суккуба и ощутила фальшь. «Все ты врешь!» — сказала она спокойно. — Почему вру? — сполошился Хнык. — Дисковых телефонов сейчас уже почти нет, а на кнопочном можно нажать перенабор. Хнык медленно поднял обе руки над головой. — Ох уж это техническое мышление! Сдаюсь, но наврал слегка. Действительно, никто не убился, хотя история самая что ни на есть реалистичная. Просто финал был другой. Ну да, обменялись они номерами, ибо были не такие уж и романтики, как и я изобразил. Стали созваниваться и разговаривали по нескольку раз в день. Болтали, хью-хью, болтали, а сами даже и не пытались встретиться, потому что оба этого смертельно боялись. Он, сама понимаешь, умолчал кое о каких деталях своей внешности. Она тоже комплексовала чуток по поводу своей. Ноги там одна чуть прямее другой, зубы не ахти, с носом тоже как-то все печально. Не всем же быть такими милыми, как я, хью-хью. Хнык, прихорашиваясь, погладил себя по щечке и заискивающе хихикнул. «Они, я так думаю, потому и сошлись, что устраивали друг друга лишь в форме голосов в трубке. Теперь веришь, что не вру? А, Валькирия?» — спросил он вкрадчиво. Ирка неохотно кивнула. «Теперь верю. Чьи это Эйдесы? Их? А Тусклый? Его или ее?» «Разве я сказал, что это их Эйдесы?» — удивился Хнык. «Увы, нет. Эти паразиты, как все несчастненькие, у светлых стражей на охране стоят. К ним сунешься, маглодии по башке получишь». «А чьи же тогда?» — спросила Ирка. «Который поярче, Эйдес лучшей подружки этой девчонки. Она, видишь ли, вся из себя такая справедливая, что чужая радость ей покоя не давала. Тебе, мол, так хорошо, что мне от этого даже плохо. Подруга эта по номеру телефона пробила адрес, пошла туда, все пронюхала, вернулась и спасла родного человека от мрака заблуждений». «А второй Эдес чей? Гнилой?» «Разве я не сказал? Двоюродного брата, того слепого парня, который этой подружке двери открыл и все разболтал. Но этот уже из мужской солидарности. Лучше, мол, один раз сразу сделать больно, чем много раз и по чуть-чуть». Заметив, что Ирка смотрит на Эдеса в пузырьке уже без особой симпатии, Хнык просительно вытянул ладонь. «Нюнечка моя хорошая, будьте такие справедливые, подайте бедному суккубу на пропитание, а? Все равно же нам достанется, когда мамзельки на косой чикнет. Да только уж не мне тогда засчитают», — произнес он моляюще. «Обойдешься», — сказала Ирка строго и спрятала пузырек в карман, с твердым намерением передать его Фулоне или Златокрылым, пусть сами разбираются. «Да обойтись-то я обойдусь, да только знаете, что будет, я вам наперед скажу». «Ну скажи», — согласилась Ирка. «Вы их Свету отдадите, а Свет их опять хозяевам вернет. потому что не пользительно Свету при живых хозяевах Эйдеса у себя держать. И как только Свет их вернет, так снова кто-нибудь из наших их шмык. Только даром время потеряете. Может, договоримся, а?» Залебезил Хнык, сообразивший, что за утерю Эйдесов с легкостью может загреметь в Нижний Тартар, где уже сгинули тысячи таких, как он. Каждому умному суккубу известно, что всякого духа, прорвавшегося и работающего в человеческом мире, еще 10 подсиживают в Тартаре. Раздраженный Антигон подпрыгнул, вцепился Хныку в ворот, опрокинул на землю и принялся старательно возить по грязи. — Хозяйка, сил моих больше нету эту вонючку слушать! — взмолился он. — Вы как хотите, а я его все-таки шандарахну. Убить его не удастся, но тело он лишится, и из Тартара долго не вылезет. Не дожидаясь Иркиного позволения, Кикимор занес булаву, метя в старательно простроченный нос Хныка. «А, не надо, нюнечки мои!» — заверещал суккуб. «Не надо меня в Тартар! Там натурально одни гады, и моей сложной души никто не заценит! Отпустите! Я вам такое разболтаю, что пальчики оближете!» Ирка придержала занесенную руку Антигона. «Ну, говори!» «Кое-что про этого двоюродного братца, чей Эйдес я захомячил!» «Меня личные тайны не интересуют!» — отрезала Ирка. — А разве она личная? Ничуть. Начну издали. Есть тут одна такая площадочка. Когда мимо нее прошнырнешь, вечно на ней кто-нибудь из светлых ошивается. Продолжать? Хю-хю или не хю-хю? Вкрадчиво глядя на Ирку, продолжил Хнык. Ирка насторожилась. — Отпусти его, — велела она Антигону. Тот неохотно разжал руку, позволив обтекающему грязью Хныку встать на четвереньки и отряхнуться на манер большой собаки. Во все стороны полетели брызги. — Ешь ты! Вытирали им асфальт, вытирали, а луж в городе все равно навалом! — разглядывая его, буркнул Кикимор. Хнык заискивающе захихикал, выслуживая себе жизнь. — Рассказывай, только не ври! Ты ж знаешь, я нежить! У меня на ваше вранье нюх! — предупредил его Антигон. Суккуб, перед носом у которого многозначительно покачивалась булава, перестал хихикать и без перехода исторг печальный вздох. — Что на этой площадке, мраку точно неизвестно! Да только кое-какие мыслишки имеются. Ведь если охраняют, стало быть, не песочек детишкинский. Хнык от любопытства провернулся на месте и даже присел, чтобы удобнее заглянуть в глаза смотрящей под ноги Ирки. — Тебе виднее, — сказала валькирия-одиночка, захлопывая от подзеркаливания мысли и стараясь придать лицу скучающее выражение. Ей было известно, что суккубы, если потребуется, считывают потаенные мысли с необычайной ловкостью. По глазам, по морщинкам на лбу. Неуловимому жесту, даже просто подражанию губ. «Я, конечно, дух мелкий, мне мало кто отчитывается, да только слухи у наших быстро разносятся. Когда Лигулу донесение прислали, что Свет там регулярно топчется, тот поначалу Арею отписал, чтобы он осторожненько пронюхал, чего там да как. Да только наш Арей больше ценит, что в его собственную голову втемяшится. Мечом кого рассечь, это он с радостью, а вот осторожненько пронюхать... В общем, завяло дело». Тогда Лигул от себя послал двух комиссионеров. Ни один не вернулся. Послал еще четверых. Из этих уже один вернулся и сообщил, что они напоролись на валькирию с золотым копьем. — Ага, Фулона. Так вот почему она... Не сдержавшись, воскликнула Ирка, но тотчас, похватившись, что суккуб насторожил ушки, умолкла. Тогда Лигул перестал посылать комиссионеров и отправил троих стражей посообразительнее, — разочарованно продолжал Хнык. Они встретили там одного ошивавшегося парнишку, скрутили его. Щенок оказался неожиданно шустрым и подранил одного из наших. Но сами напоролись на золотокрылых и отчалили ни с чем. Что, уже интересно? Не особенно. Я пока не понимаю, при чем тут двоюродный брат, — нетерпеливо сказала Ирка, одновременно опуская в копилку своих внутренних суждений об Агрове меткое определение «ошивающийся парнишка». «Очень даже при том», — горячо зашептал Хнык. Лигул не собирается спускать светлым. Конечно, стражи мрага могут и сами сунуться на площадку, но нашим интереснее, чтобы свет получил моральный пинок от людей. Так свету больнее будет. Вы им носы вытираете, а они об вас ноги. Давай без рассуждений. Да пожалуйста. Через четверть часа туда подвалят две довольно большие толпы, чтобы выяснять отношения. То ли машину у кого-то свистнули и разобрали, то ли девушку угнали. Я особо не вдавался. Проектированием разборок и провоцированием ссор у нас особый отдел занимается, я не влезаю. Мне достаточно, что двоюродный братец, о котором я говорил, будет в одной столб. — И что? Начнется драка, и в драке разнесут детскую горку? — попыталась понять Ирка. Хнык хихикнул. — Ну, драка не драка, а кусок трубы мой подопечный с собой прихватил. На случай внезапного ремонта водопровода, хи-хю. Ну что, отпускаете меня? Проваливай, брезгливо сказала Ирка. Хнык не заставил себя уговаривать и шмыгнул через проспект. Антигон проводил его взглядом бойцового пса, которому не позволили сожрать говкучую шавку. Я одного не понимаю. Что там крушить? Детскую горку? Турники и песочек? Лестницу, если верить Иссёрху, они все равно не увидят, спросила Ирка озадаченно. Антигон запустил пальцы в заросли бакенбард и принялся ожесточенно скрести. Как всякая нежить, он страдал от мелких паразитов. Не в том дело, хозяйка. Мрак гонит их туда, как баранов, чтобы было как можно больше бестолковой суеты. У кочевников так бывало. Погонят на пехоту противника быков. Кричат, бичами щелкают, факелами их пугают, а сами за бычьими спинами от стрел прячутся. А как быки передние ряды копейщиков сметут, так между ними и кочевники врываются. Да это все и не важно. Плевка одного и то хватило бы, если в нем яда и гнева много. Не пощечина убивает, а обида. Не слюна смердит, а злоба. Ирка задумалась. Да, Антигон прав. Осквернение — дело тонкое. Польют в драке землю кровью, засеют выбитыми зубами, мозги кому-нибудь вышибут, трехэтажным матом ненависть свою в асфальт и песок вварят. И не сможет в оскверненном месте ничего появляться в предрассветный час. Исчезнет лестница, перестанет быть видимой и доступной. И что тогда? Возникнет где-то в другом месте. А если нет? Может ли Гул и все просчитал, но кое-чего не учел, сказала Ирка. И чего же он не учел? Усомнился Антигон. ФТТ. Что за это ФТТ такое? Фактор тети Таамак, сказала Ирка. Дафна подняла с полу меч, которым Арей последние полтора часа, по его собственным словам, выколачивал из мефа лишнюю дурь. Ради эксперимента Дафна взмахнула мечом пару раз, пыталась повторить движение барона Мрака, но у нее внезапно заболела голова. Дафна торопливо отбросила меч и принялась стереть костяшками пальцев виски. Меч хранил дух Арея, беспощадный к себе и к другим, мертвенный и ироничный. Даже странно было, что дерево сумело пропитаться им и удержать в себе, но смогло и удержало. Думая об Арее, Дафна представляла себе огромного викинга, в спине у которого торчит нож. Рукой до ножа не дотянешься, вытащить его нельзя. И вот викинг поворачивается, даже рычит, но только и может, что скрести себе пальцами плечо. Нож все равно торчит где-то сзади. Мефодий лежал на матах, отвернувшись к стене и тяжело дышал. На нем была тонкая серая майка с двумя ясно проступившими подтеками пота на спине. Меф потел полосками, как тигр. Арей только что ушел, отшвырнув меч и напоследок обозвав Мефа террористом-смертником и куском бездарной протоплазмы. Дверь, которую он открыл ногой, все никак не могла успокоиться и дрожала от обиды. Дафне хотелось ободрить Мефа, как-то показать ему, что она с ним и он не одинок. При этом она прекрасно понимала, что рассуждение в стиле «ты хорошо сражался, один раз ты его почти достал», а что перед этим 44 раза тобой вытерли пол, это все мелочи, с кем не бывает. Успеха иметь не будут. Зная это, Дафна решила о схватке вообще не говорить, а подобно степному певцу Акыну выдавать сплошной поток сознания в надежде, что отвлечет Мефа от унылых мыслей. Смотри, что я недавно заметила. Есть, допустим, узкая дорога. По ней навстречу друг другу идут два незнакомых молодых человека. Когда расстояние будет 5 метров, оба непременно плюнут в сторону. Причем первым почему-то плюнет тот, кто слабее. Сильный может этого и не сделать вообще. Но если силы примерно равны или неопределимы, тогда плюнут оба, — сказала Дафна. Меф не отозвался. Он продолжал лежать, отвернувшись к стене, и Дафна видела только его собранные в хвост светлые волосы. Я вот шла и думала, что означают эти плевки? Вызов? Независимость? Демонстрацию презрения? Может, это кипение мужества, вызывающее непонятное пока науке выделение слюны? «Ты как думаешь?» — продолжала она. Мефодий никак не думал, во всяком случае вслух. «Что это я такой чушь заговорила? Ну да все равно, я от тебя не отстану», — решила Дафна. «Я понимаю, что тема тупая, странноватая, но все же любопытно. Или вот есть еще какие глубокомысленные личности. Эти плюют, сидя перед домом на лавочке, или просто когда ждут кого-то, или от скуки. Свесят голову вниз, локтями на колени обопрутся и трудятся. Мелкие, полусухие плевки крапины. Их обычно бывает безумное количество, 2-3 сотни рядом. Сейчас он мне скажет: «Ты что, считала?» — забеспокоилась Дав, однако Миф молчал, как партизан на допросе. «Нет, я, конечно, не считала, но примерно столько. Просто на глаз можно определить», — на всякий случай добавила Дав. «Интересно, а эти вторые плевки что выражают? Ритуал брачного ухаживания у народов Крайнего Севера, проживающих на Крайнем Юге?» «Ну все, еще одно темное перо мне обеспечено. За праздную болтовню и осуждение», — подумала она параллельно. Меф не отозвался и на это. Тогда Дафна забежала с другой стороны, присела на корточки и внезапно обнаружила, что глаза у Мефа закрыты. Буслаев спал, утопающий кой в промятом мате. Дафна впервые видела человека, который вырубился почти мгновенно, даже не убрал неудобно лежавший под самым коленом деревянный меч. Дафна вытянула его и, поразмыслив, укрыла Мефа кожаной курткой улиты, висевшей чуть в стороне, на скамейке для пресса. Пресс, быть может, ведьма и не качала, но к скамейке регулярно подходила и порой трогала ее глубокомысленно пальцем. Сделав это, Дафна присела рядом и, достав флейту, принялась тихо, почти беззвучно играть. Она часто так делала. Никогда Маглодия Света так хорошо не проникает в сознание, как в часы сна, когда личное «я», тяжелое, эгоистичное, увязшее в пустых заботах, не так сильно давит, плюща человека, как собственный вес, выброшенную на песок медузу. Услышав звуки флейты, депресняк вначале взвился на полметра, а затем, щуря глаза, стал подползать к Дав на животе, точно охотился за голубем. К Маглодиям Света он относился противоречиво. То, что было в нем от райской кошечки, заставляло его приближаться и тереться о ногу Дафны. Другая же половина, адская и враждебная, напротив, вынуждала депресняка выгибать спину, шипеть, отскакивать и скалить острые мелкие зубы. Если в эти минуты понаблюдать за депресняком со стороны, можно было решить, что у котика серьезные проблемы с головой. Дафна еще играла, когда дверь скрипнула и кто-то вошел. Продолжая рождать тихие, едва слышные звуки, Дафна спиной ощутила, что кто-то стоит и смотрит на нее. Взгляд был настороженный, недоверчивый, но вместе с тем будто и ищущий. Так волки издали смотрят лютой зимой на печной дым и светящиеся окна деревни. Жадно нюхают воздух и тоскливо поскуливают, разрываемые смутной и непонятной им внутренней противоречивостью. Понимая, что если оглянется, то спугнет, Дафна не оборачивалась и играла еще довольно долго, пока демонстративный кашель не заставил ее опустить флейту. Она увидела улиту, которая, прислонившись плечом к стене, ожесточенно терла переносицу. — Чего это тут делаешь? Зомбируешь Мефчика? — поинтересовалась ведьма нарочито наждачным голосом, который заставил сердце Дафны дрогнуть от радости. — Да не, я ничего. Зомбируй себе. У нас тип свободы агитации. — Ага, — легко согласилась Дафна. Ей было важно не то, что говорит улита, но что она чувствует. Ведьма подозрительно посмотрела на нее и, широко шагая, подошла к матам. — Где тут моя куртяха? — О, уже у Буслаева. Надеюсь, карманы проверять не надо? Ведьма схватила куртку за ворот, чтобы сдернуть ее с Мефа, но, пожалев, убрала руку. — Ишь ты, как дрыхнет суслик! Укатал собачку доктор Павлов. — А я сейчас с Ареем говорила. Между нами он на тебя бочку катит, — наябедничала она. — На меня? — не поверил Дав. — За что? Говорит, что из-за тебя у Мефа пропал гнев, и что если он дальше будет сражаться без гнева одной техникой, то Гобзи его, конечно, убьет. «Разве не Арей когда-то говорил, что настоящему бойцу гнев не нужен?» — спросила Дафна, у которой была цепкая память. Улита замотала головой. «Нет, ты его неправильно поняла. Тогда он имел в виду дешевую базарную истерику, которой люди разогревают себя, чтобы с криком «порешу!» поразмахивать розочкой. Для серьезного боя дешевая истерика, конечно, не катит. Такого дармового завода хватит самое большее секунд на 40, после чего товарищ непременно перегорит и потеряет волю к победе. После истерики всегда наступают эмоциональные откаты. Воля бойца провисает, мозг затуманивается молочной кислотой, нервная энергия расходуется, и все. Перед тобой потенциальный труп, который стоит на ногах только потому, что не знает, в какую сторону падать. Правильный же гнев — это уверенность в своей правоте, воля к победе, спокойная, выдержанная, даже где-то холодная. Без нее в бой лучше вообще не вступать, особенно с бойцами уровня Гобзия. Дафна посмотрела на Мефа. Спящий с приоткрытым ртом, он был похож на младенца. «Арей бредит», — сказала она спокойно. «Гнев Мефодию не нужен. Он и так слишком часто бывает злюкой». «Это еще почему?» «Потому что таит в себе гнев холодный или горячий. Все равно, что день за днем бережливо собирать в коробочку тухлятину, чтобы больше воняло. Возможно, гнев сберегает тело, но не сберегает Эйдес. А тело все равно рано или поздно станет глиной. Конечно, нет смысла торопить этот момент, но и бегать от него тоже глупо». «Хочешь сказать, что вы, светленькие, вообще не признаете гнева?» — удивилась Улита. Дафна честно наморщила лоб, пытаясь вспомнить. Теория ей всегда давалась сложнее, чем практика. «Ну, во всяком случае, гнева, нацеленного еще на кого-то. Гнев может быть оправдан только в том случае, если он направлен на себя самого и на ту закисшую грязь, которой мы полны до ушей. Ну и на мрак, разумеется». «Во-во», — подтвердила Улита жизнерадостно, — «на мрак. Если кто-то докажет, что гобзий свет, пусть отгрызет мне любое ухо на выбор. Только не правое, я в нем серьгу цыганскую обожаю носить, и не левое, а то дужка очков цеплять не за что будет», — уточнила она после короткого раздумья. «Разве ты носишь очки?» — удивилась Дафна. Ведьма смутилась, что сболтнула лишнее. «Вообще-то линзы. А когда-то давно и стеклышки носила. Очки удобнее линз, если разобраться. Снимаешь их, и никого можно не узнавать. Пятна такие бродят с ножками и разговаривают с тобой знакомыми добрыми голосами». По лестнице прокатился и толкнул дверь призывающий окрик. Ведьма, всполошившись, на минуту выглянула и тотчас вновь вернулась. «Шеф спрашивает, слабонервных нет?» «А что такое?» — спросила Дав. «Потом узнаешь, так есть или нету?» «Разве что мой котик». Улита с сомнением посмотрела на депресняка, который, повиснув на боксерской груше, прочерчивал по ней когтями полосы. «Этот-то? Да в нем 3 дня скальпелем ковыряйся, ни одного нерва не найдешь. И мозгов, если разобраться, тоже», — добавила она, поразмыслив. С улицы донесся нетерпеливый гудок. «Арей уже в машине. Все, поехали», — заторопилась Улита. «Куда?» «Скоро поймешь. И сурка своего буди. Эй, Буслаев, подъем! Родина не ждет. А ну, быстро очистил мои любимые маты и вернул мне куртку», — принялась распоряжаться ведьма. Сонный Меф хмуро поднялся и, покачиваясь на автопилоте, отправился вслед за Дафной и Улитой. Снаружи уже ждал новенький микроавтобус с затемненными стеклами и надписью «Экскурсионный» на белых бортах. Вдоль микроавтобуса, заложив руки за спину, прохаживался Мамай. Увидев Дафну, он неприязненно повернулся к ней сутулыми лопатками. «Ах, вот ты как! А я тебя все равно люблю, хоть ты тресни. Люблю и жалею», — упрямо подумала Дафна. Мамай дернулся точно от электрического разряда и, скрежеща зубами, принялся пинать шину. Вскоре он уже гнал автобус по Кронверскому проспекту. Проползали длинные серые дома, пугливо шарахались светофоры. Арей зевал, откинувшись на подголовник. Городом он интересовался мало, и если и поглядывал по сторонам, то без любопытства. «Сеньор Помидор, ну как тебе Питер?» — спросил он вскользь. «Не особо», — ответил Меф. «Чего так плохо? Архитектура не нравится?» «При чем тут архитектура? Здесь меня все время бьют. По сторонам посмотреть даже не успеваешь», — сказал Буслаев. Улыбка, которую одарил его Арей, больше была похожа на оскал. «А ты ожидал, что здесь будут тебя кормить, холить и лелеять? Запомни, холят, кормят и лелеют только бройлерных цыплят. И то жизнь их коротка, а финал печален». Мамай пронесся по узкой прямой улице, снес левое зеркало от тесно припаркованной машины и круто вывернул руль направо. Мелькавшие вокруг дома показались Дафне смутно знакомыми. Память покрылась сетью трещин, и оттуда выглянул большеголовый кукушонок недавнего воспоминания. «Куда мы едем?» — спросила она. «Слышала песенку? Поедем, красотка, кататься. Давно я тебя не катал». «Катаешься, вот и катайся себе», — лениво бросил Арей. Дафна быстро взглянула на него. Незримая муха-задируха куснула ее за язычок. «А вы помните финал этой песенки? Советую вспомнить и сделать выводы», — сказала Даф. Улита захохотала, сотрясая микроавтобус, мало приспособленный к перевозке буйно веселящихся ведьм. 1-0 в пользу светлой! Признайте, что вас побили, шеф, причем вашим же оружием! — едва выговорила она сквозь смех. — Мое оружие — меч. Если кому-то не терпится испытать дудочку, милости просим, — недовольно сказал Арей, однако от новых выпадов в адрес Дафны воздержался. Мамай резко затормозил и, оглянувшись, посмотрел на Дафну с большим злорадством. Чем оно вызвано, Дафна поняла, только выглянув в окно. Это была та самая площадка в конце Большого проспекта, куда они уже приезжали вместе с тем же Мамаем, и он, разумеется, это прекрасно помнил. Сквозь затемненное стекло было видно, как по площадке, скрестив перед грудью руки, грозно прогуливается Таамак. Настоявший у бензоколонки автобус, она обращала не больше внимания, чем уличный пес на растрепанную ветром страницу конспектов по философии. Ее могучий оруженосец равномерно, как автомат, скидывал ноги, качая пресс на турнике. Турник, рассчитанный по большей части на рахитичных старшеклассников, прогибался, плохо выдерживая его мощь. «Здоровенький мальчик! Спорю, кашку в детстве он съедал вместе с ложкой и маминой ручкой», — сказала Улита одобрительно. Арей потянулся, с хрустом разминая пальцы. Меф ожидал, что он сейчас призовет меч, но не угадал. «На всякий случай напоминаю. Мы приехали сюда на экскурсию. Все согласно бортовой надписи. Всеми видами любоваться строго из автобуса. Эстетическое наслаждение тоже получать из автобуса», — предупредил барон Мрака. «То есть как это? Выходить разве нельзя?» — озадачился Меф. «Выходить нежелательно. Мы зрители шоу, но не участники», — подчеркнул мечник, с любопытством разглядывая Таамак. Как раз в этот момент валькирия каменного копья с таким негодованием уставилась на двух тихих студентов, собравшихся устроиться на скамейке, что оба сразу вскочили и ретировались. Один на ходу попытался что-то крикнуть, но его более осторожный товарищ, шепча, протянул его за рукав. Таамак повернулась к ним спиной и вновь продолжила прохаживаться. Арей хмыкнул. «Воинственная дама, ничего не скажешь. Иногда я задаюсь вопросом, что влечет тех или иных людей к свету? Казалось бы, по всем внешним признакам это совершенно наш кадр». Заметив, что Дафне такая категоричность не понравилась, и она уже открыла рот, Меф решил предупредить ее выпад и принять удар на себя. «Если этот ваш кадр узнает, что здесь вы, микроавтобус от копья ничто не спасет», — выпалил он. Надо отдать ему должное, Арей отнесся к этой реплике с места вполне миролюбиво. «Она не узнает», — заверил он. «Почему не узнает?» «По разным причинам. Одна из них та, что у нее не окажется на это времени». Пока Меф пытался расшифровать это двусмысленное «не окажется времени», у площадки остановилось сначала два, а затем еще два автомобиля. Захлопали дверцы. Из машин стали выскакивать взбудораженные молодые люди. Кое-кто имел с собой довесок в виде трубы или бейсбольной биты. Один держал дулом вниз новенький помповик. При этом ощущалось, что оружие его возбуждает, и ему ужасно хочется пальнуть хоть во что-нибудь. Поначалу обе группы замерли у своих машин, оценивающие, разглядывая друг друга, а затем стали настороженно сближаться, не демонстрируя пока особой воинственности. Довески же несли так, будто они захвачены были случайно. Меф прикинул, что встреча должна состояться примерно в центре площадки, недалеко от Таамак и ее оруженосца. «Связь мужчины с дубиной неразрывна во все века. Выкинь настоящего мужчину на необитаемый остров посреди океана, где растет всего одна пальма, а из хищников только старый попугай. И в первый же день он перегрызет ствол пальмы и изготовит себе дубину», — прокомментировал Арей. Заметно было, что он получает удовольствие. «Вот, взгляни на этих мальчиков», — продолжал мечник, обращаясь к Мефу. «Вначале они себя накручивали, а теперь драться им резко расхотелось. Но драться они все равно будут, потому что у большинства включится механизм «А мне что, слабо?» А там в дело вступит адреналинчик, и если повезет, кому-нибудь вышибут мозги. 7,8, посчитала улита. Шеф, это нечестно. С одной стороны, дошколят чуть больше. Можно мне выскочить и стать 8-й? Не можно, ответил Арей. Почему? Вначале ты 8-я, потом сеньор Помидор захочет стать 9-м, я 10-м с другой стороны, и понеслось. У Мамая вот тоже сабелька чешется, но он же сидит и не выступает. Ну, позязя! Без позязя. Мы, зрители, наше дело зреть. Это касается и всяких прочих с флейтами. Попытаешься вмешаться, перерублю флейту. Кусать пальцы и падать в обморок разрешаю, не покидая сидений, — рявкнул Арей. Враждующие группы сблизились и замерли в шагах в 10 друг от друга. Так получилось, что Таамак невольно оказалась между ними. Оруженосец спрыгнул с турника и подбежал к ней. Меф увидел, как Таамак оглянулась сначала в одну сторону, затем в другую и сердито подбоченилась. «Опа, как славно! Заметалась валькирия! Ощущает подвох, но понимает, что копье применить нельзя. Отдел проектирования СОР сработал недурно. Даже при том, что меня гаденыш Легул поставил в известность только 40 минут назад», — одобрительно произнес Арей. Толпы вновь пришли в движение. Если поначалу они были обращены лицами друг к другу, то теперь все как-то сразу повернулись к Таамак и ее оруженосцу. Голосов Меф не слышал, но догадывался, что у Таамак и ее оруженосца, видимо, требуют убраться куда подальше. Один из мужчин нетерпеливо двинулся в сторону валькирии, делая рукой прогоняющее движение, и та, разумеется, осталась на месте. «Отлично! Так я и думал. Сработал замещающий принцип «расступись, народ, дядя драться будет», — удовлетворенно сказал Арей. «Что за принцип?» — спросил Меф. Арей нетерпеливо взглянул на улиту. Он терпеть не мог разжевывать, считая, что умный догадается сам, а дураку все равно не объяснишь. «Допустим, есть два парня из классов А и Б. Оба в своих классах самые крутые, и оба примерно равны по силе и практическим навыкам члена вредительства», — неохотно сказала ведьма. «Случается так, что им надо подраться, чтобы не упасть в глазах своей свиты. Оба выходят на школьный стадион и начинают топтаться. На стадионе места, понятное дело, для пунической войны хватит. Но этим драться втайне не хочется, потому что это заведомо тупик, а отступать вроде тоже как нельзя. И вот они случайно видят какого-нибудь робкого мечтателя из класса В, который в сторонке кормит колбасой бездомную собачку и начинают на него орать, чтобы он уматывал. И если мечтатель не слышит, по причине разрядившейся батарейки в слуховом аппарате, оба его с удовольствием пинают, доводят до слез и расходятся, искренне считают, что они не подрались, а им помешали». Дафна невольно засмеялась. «И теперь этот мечтатель со слуховым аппаратом...» — начала она. «Ага, в роли робкого ботана, который должен крутить педали, валькирия Таамак», — закончил Меф. Начальный момент драки Дафна упустила. Таамак была загорожена спинами окружавших ее мужчин. Один из них, видимо, попытавшийся схватить ее за плечо, грузно осел на землю, нелепо подогнув под себя ногу. Он сидел, тряс головой и сам, казалось, недоумевал, что с ним случилось. После этого наступила короткая, секунды в две пауза. Мутное облако гнева окутывало всю толпу. Дафне с ее острым внутренним зрением казалось, будто над площадкой зависала подгнивающая медуза и стрекалами тянется к каждому стоящему на ней. Две враждующие группы в необъяснимом порыве слились в одну и, не сговариваясь, разом сомкнулись вокруг Таамак и ее оруженосца. «Ну все, понеслось по маленькой», — сказал Арей. Оруженосцу Таамак не повезло. Он довольно удачно простой боксерской двойкой отключил первого из нападавших на него, но тотчас получил по ключице бейсбольной битой и, придерживая отказавшуюся служить руку, отполз под детскую горку. Его не добивали. Парни еще не настолько затуманились яростью, чтобы полностью забыть об уголовном кодексе. «Быстро он как-то», — разочарованно сказал Буслаев. «Теперь ты понимаешь, почему вымерли динозавры? Они слишком надеялись на свою мощь и слишком медленно соображали, обращаясь к Мефу, назидательно произнес Арей. От невозможности вмешаться Дафни не сиделась на месте. Дважды она тянулась к флейте, но всякий раз отдергивала руку, понимая, что угроза Арея перерубить флейту будет немедленно воплощена. Дафна впервые в жизни наблюдала, как сражается валькирия, у которой нет копья. Та маг бросалась в самую гущу врагов, где было не так просто пустить в ход довески, однако захватов заботливо избегала. Дралась лаконично, просто и скупо. Никаких лишних движений, никаких ухищрений. Простая и надежная техника, в основном ручная. Ногами работала мало и только наверняка, чаще по нижнему уровню и совсем редко по среднему. Предпочитала атаковать, а не защищаться. На каждого противника тратила не больше 1-2 ударов, после чего немедленно перемещалась и переключалась на следующего, даже если предыдущие удары не прошли и не принесли видимого результата. Когда могла, уклонялась, под удары битой ныряла. Но один из ударов кулаком, Меф готов был поклясться, совершенно намеренно приняла на заботливо подставленный лоб. Даже сделала головой быстрое упреждающее движение навстречу. Хруста, разумеется, Меф не услышал, но ударивший ее тотчас заскулил и присел на корточки, прижимая к животу запястье. — Все правильно. Береги висок, затылок и челюсть. А лба пусть сами боятся, особенно если кисть не умеют поставить. Фокуса удара нет, цель сместилась, не теми костяшками попали. И привет! — одобрительно произнес Арей. — Шеф, вы сейчас влюбитесь! — предупредила Улита. Мечник усмехнулся. — Не исключено. Наконец-то я вижу человека, который понимает, что делает. И главное, зачем делает, а не только прыгает, как горный козел, страдающий от избытка отваги. И что совсем невероятно... «Это женщина!» Меф, сразу сообразивший, в чей огород был брошен камень, благоразумно притворился, что намека не понял. Он и сам знал, в рукопашной схватке против Таамак у него не было бы ни единого шанса. Больше всего хлопот Таамак доставляли не крепкие и малоподвижные ребята, а резкий, невысокий парень с ножом. Удары он наносил не проникающие, а размашистые, рассекающие, пытаясь пометить валькирии лицо. «Нет, вы это видели?» «Мамай, не подскажешь, как пишется слово «гадина»?» — спросила Улита. Мамай не подсказал. «Может, мне тогда выйти и у этой идиотины спросить? Ну, я пошла!» И ведьма начала решительно дергать дверь микроавтобуса. В этот момент идиотина вдруг споткнулась на ровном месте, пропустила 2 удара и перестала быть актуальной. Меф, силой мысли подсекший парню опорную ногу, невинно перевел взгляд. На колено ему легла изрубленная, многими шрамами прочерченная рука Арея. «Я же просил!» «Все-все, больше не буду», — виновато сказал Меф. Парень с помповым ружьем кругами бегал вокруг Таамак и нетерпеливо вскрикивал. «У меня ствол! Я ей ступню пальну! Ну почему никто не отходит? Вы что, все ненормальные, а?» «По-моему, он сам плохо нормальный. Чем дольше живут, тем отчетливо убеждаешь, что в истериках тебя чаще всего обвиняют истерики, а в психозах — психопаты», — заявила Улита. Видя, что никто его не слышит, парень сам стал пробиваться вперед, толкаемый со всех сторон. Оказавшись недалеко от Таамак, он снова принялся вопить, чтобы все расступились. Но откуда-то прилетела булава, и парень улегся на асфальт, нежно обнимая помповик. Улита перевела взгляд, прослеживая траекторию полета булавы. «О, шеф, смотрите, еще одна девчонка для битья бежит! Да тут их целая дикая дивизия!» — радостно воскликнула она. Новой девочкой для битья по умолчанию оказалась Ирка, спешившая на помощь Таамак вместе со своим оруженосцем. Разумеется, Ирку, не обладавшую мощью валькирии каменного копья, немедленно сшибли бы с ног и затоптали, но, по счастью, ее прикрывал Антигон. Мелкий, но сердитый, он размахивал вернувшейся булавой, колотя всех, кто к ним совался, по ногам и коленям. Нападавшие озадаченно пятились. Видя Антигона под мороком, они не понимали, откуда в сопливом ребенке столько неконтролируемого буйства. Когда же булавой перепадала по колену, тут и вовсе становилось недопонимание. Ирка все же призвала копье, но сражалась не наконечником, а противоположным тупым концом, довольно удачно нанося тычковые удары. Наблюдавшая за схваткой Дафна отметила, что Таамак, сражаясь, тщательно оберегает заветный четырехугольник между горкой и песочницей. Ни одна нога еще не ступила туда, и ни одно тело не обрушилось, хотя вокруг уже лежало и сидело немало грустящих юношей. С прибытием Ирки и Антигона удача окончательно отвернулась от нападавших, хотя пятеро самых заводных размахивали своими неандертальскими орудиями еще довольно рьяно. Остальные же мало-помалу морально сдувались и тоскливо ожидали момента, когда можно будет дать дёру. Мев вспомнил про эмоциональный откат и про висание воли уже в конце первых минут боя. Вот о чем говорил Арей. Внезапно один из парней повернулся и заспешил к микроавтобусу. Мев, понимавший, что снаружи через затемненное стекло ничего увидеть невозможно, озадачился. «А этот что здесь забыл?» «А он и сам толком не знает. На Таамак нападать боится, а сокрушить чего-нибудь охота. Есть такой старый комиссионерский трюк — накрутить человека всякими мелкими неприятностями в школе или на работе, затюкать, отдавить в транспорте ноги, усилить чувство голода, а потом в минуту наибольшей накрутки подсунуть под горячую руку бабушку, мать, мелкого родственника или кого-нибудь еще беззащитного. Срабатывает на ура. Раз в пять такую штуку проделают, появится привычка, а там страж-хранитель от человека хоть на время да отступится, потому что и сам будет отравлен. Возникнет брешь, и дальше уже дело техники», — пояснила Дафна и с укором посмотрела на Арея, будто тот и сам был чем-то вроде комиссионера. Подбежавший парень размахнулся битой. По стеклу микроавтобуса у головы Арея разбежались трещины. «А, совсем новый был, а?» — радостно воскликнул Мамай. Он был, пожалуй, единственным водителем в мире, который испытывает удовлетворение, когда его автотранспорт крушат и увечат. Разошедшийся парень продолжал размахивать битой, однако высадить стекло сумел только после пятого удара. Дождавшись, пока он просунет голову внутрь и на его неосмысленном лице появится осмысленное выражение, Арей нанес резкий тычок локтем. Глупое лицо исчезло. «Вы же сказали, что мы только зрители», — напомнил Мев. «Так и есть. Дал слово, хоть за уши, а держи», — удрученно согласился Арей. Неосторожно выглянув через разбитое стекло, он столкнулся взглядом с застывшей Иркой и в досаде отвернулся и приказал Мамаю. «Поехали отсюда! Живо!» Хан охотно нажал на газ. Когда он разворачивался, Мев увидел в зеркальце, как следом за ними рванулся невзрачный грязно-желтый автомобиль. «Спорим, в той машине Прасковья с Ромасюсиком», — сказал Мев во внезапном прозрении. Арей отнесся к предложению практически. «На что споришь? На Эйдос?» — спросил он. «На Эйдос нет», — ответил Мев, преодолев острое искушение сказать «да запросто». «Что, слабо?» — презрительно сказал Арей. «Да, слабо», — охотно согласился Мев, которого давно нельзя было поймать на такие подростковые подначки. «И на меч не поспоришь?» Мев не поспорил и на меч. Убедившись, что он не переменит решение, Арей даже расстроился. «Правильно, что отказался. Потому что там внутри была одна Прасковья», — с сожалением сказал он. «Ромасюсик наблюдал от бензоколонки. Обратно в машину она его не взяла. Видно, решила, что сам как-нибудь дотащится».